Думашев понял, что жучок сработал, и придется поддаваться шантажу. «Да, я согласен». «Вот и чудненько!» — обрадовался Другин, отложил в сторону тоненькую папочку и два раза нажал на кнопку звонка сбоку своего письменного стола. Открылась дверь, в кабинет вошла женщина средних лет в белом халате и с небольшим саквояжем в руке и поздоровалась. «Присаживайтесь, Маргарита Михайловна», — обратился к женщине Другин. «Обеспечьте, пожалуйста, срочную госпитализацию Руслана Маратовича Думашева». Другин махнул рукой в сторону Думашева. «Диагноз сами придумайте. Типа острый гипертонический криз, но так, чтобы недельку больного никто не беспокоил. Поместите его в нашу закрытую палату в 6-й городской». Женщина-врач, видимо, привыкшая за время работы во властных структурах ко всему, ничуть не удивилась поставленной перед ней задачей. Кивнула головой и вышла из кабинета. Другин и Думашев молчали. Каждый думал о чем-то своем. Прошло минут 5. Дверь кабинета открылась, и в кабинет вошла Маргарита Михайловна в сопровождении молоденькой медсестры и плечистого санитара. Думашев понял, это за ним. Лучше, чем конвой, но все равно неприятно. Думашев, не глядя на Другина, покинул кабинет в сопровождении медперсонала. Другин по селектору связался со Стрелковым. «Получилось даже лучше, чем задумывалось. До твоей папки дело не дошло. Он от одного ее вида сдался. Срочная госпитализация. Подержим недельку в 6-й, а там видно будет. Созвонись с областной налоговой. Пусть ИО вместо выбывшего Думашева назначают. Официальное медицинское заключение им в течение часа наша Маргарита Михайловна подошлет». Другин, хотя и был доволен собой, прекрасно понимал, что мелковато он все-таки плавает. Вот раньше были времена. Из обкома КПСС после бесед в реанимацию отвозили с настоящими диагнозами — инфаркт, инсульт. А Думашев? Вот, на своих двоих ушел. Или люди так заматерели за это время. Не пугаются уже ничего. Тереза Михайловна Альминская вводила Алексея в курс дела, практически повторяя все то, что он уже знал со слов Марины, сказанных ею в пятницу и нынче утром. У Алексея вдруг мелькнула мысль. Все эти лекции на самом деле не проясняют схему, а наоборот, затемняют. Неоднократным повторением одной и той же информации ему старается вдолбить в голову какую-то статическую картинку, в то время как взаимоотношения Экспоинвест Плюс были на самом деле довольно динамичными. «Чего же все они от меня хотят?» Адвокат уже несколько раз задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Неожиданная реплика Марины вывела Алексея из состояния задумчивости. «Мы хотим предложить вам провести комплексную ревизию всей схемы, непосредственно на месте, познакомившись с состоянием дел у наших поставщиков и у тех, кто стоит между ними и производителями. Нас интересует, собственно говоря, не состояние дел, которое мы и так видим по финансовым показателям, а состояние внутреннего контроля в этих организациях, состояние документооборота. Короче, мы предлагаем вам изнутри профессиональным взглядом оценить нашу деятельность. Изучая документы у нас, вы так никогда и не погрузитесь в нашу специфику». Алексей вопросительно посмотрел на Марину. «Мы все понимаем. Это далеко не то, на что мы вас первоначально подряжали. Вам придется отложить на время остальные дела. Но если вы согласитесь, вы не пожалеете». Произнося эти слова, Марина достала маленький конвертик из нагрудного кармана удлиненного пиджака, который прекрасно сочетался на ее фигуре с прямыми брюками. Алексей уставился на этот конвертик. Марина, немного помедлив, с едва заметным прищуром посмотрела в глаза Алексея. Она ожидала ответа. «Назвался груздем? Не говори, что не дюж», — подумал Алексей. Совмещением двух пословиц адвокат убеждал себя в том, что раз уж он ввязался в дело, надо доводить его до конца. И молча кивнул головой. Марина протянула конвертик Клеймёнову. В конвертике лежала кредитная карточка Visa и листочек с личным пин-кодом владельца карточки. Теперь владельцем этой карточки был Алексей. Алексей заехал в свою адвокатскую контору, в которой помимо него работали еще 5 адвокатов, 3 стажера-помощника адвокатов и офис-секретарь. Несмотря на утро понедельника, на рабочем месте была не только офис-секретарь, но и один из коллег Алексея, который пришел на работу пораньше, чтобы подготовиться к завтрашнему заседанию суда. Алексей в самых общих чертах ввел их в курс своих ближайших планов. На клиента налоговая инспекция наехала, надо помогать. Моя работа будет связана с разъездами по стране, так что все уже начатые судебным производством дела надо распределить между адвокатами. Коллеги Алексея с пониманием отнеслись к его словам. Адвокаты призваны защищать своих клиентов от кого бы то ни было, от партнеров по бизнесу, от государства, от бандитов. Подчас адвокаты защищали в судах одних бандитов от других, но преимуществом первых бандитов было то, что они были клиентами адвокатского бюро «Клеймёнов и партнеры», девизом которого было то же крылатое выражение, которым руководствовался в своей жизни владелец охранного агентства Иваненко. «Могу копать, могу не копать». Любую конфликтную ситуацию Клеймёнов рассматривал исключительно с позиции своего клиента, вспоминая каждый раз слова своего университетского профессора, который любил повторять: «Первым делом надо выяснить у клиента, на него наехали или он на кого наехал». Под словами «наехать» профессор понимал не криминальный бандитский наезд, а наезд в первоначальном смысле этого слова. Наезд автомобиля на другой автомобиль или на пешехода. При этом профессор любил вспоминать два случая из своей богатой адвокатской практики. Когда он представлял в суде интересы одного и того же человека, в одном случае наехавшего на пешехода, а в другом случае самолично оказавшегося жертвой наезда. Однажды этот человек, находясь за рулем своей автомашины, наехал на пешехода, шедшего по переходу. Пешеход в результате сломал руку. Однако адвокат доказал в суде, что водитель не виноват, поскольку он не мог видеть пешехода из-за соседнего грузовика. И все списали на действие непреодолимой силы. Однако, надо же было такому случиться, что спустя 2,5 года этот же водитель уже в качестве пешехода переходил улицы в том же самом месте, и на него наехала иномарка, обзор которой загораживал трейлер. И вот в точно такой же ситуации адвокат, представлявший на этот раз интересы не водителя, наехавший на пешехода машины, а интересы пострадавшего пешехода, доказал в суде, что виноват в наезде на пешехода исключительно водитель иномарки. И добился от суда в пользу своего клиента компенсации лечения и морального ущерба.